Глава 7. О прогнании бесов молитвами святого. Однажды преподобный Сергий ночью вошел в церковь, собираясь петь за утренню. Когда он начал пение, внезапно стена церкви расступилась, и вошел видимым образом сам дьявол со множеством воинов бесовских. Вошел он не дверьми, но как вор и разбойник. Бесы были в литовских одеждах и островерхих литовских шапках. Они бросились на блаженного, хотя разорить церковь и сравнять ее с землей. Скрежеща зубами и желая убить его, они так говорили ему: «Беги, уходи отсюда и не оставайся больше здесь, на этом месте. Не мы напали на тебя, но скорее ты напал на нас. Если же ты не убежишь отсюда, не быть тебе живым. Мы растерзаем тебя, и ты умрешь в наших руках». Таков обычай дьявола с его гордыней. Когда он начнет перед кем-нибудь похваляться или угрожать, тогда хочет уничтожить землю, высушить море, а сам не имеет власти даже над свиньями. Преподобный Сергий, вооружаясь молитвой к Богу, начал говорить так: «Боже, кто уподобится Тебе? Не примолчи, не оставайся в покое, Боже, ибо вот враги Твои шумят». Псалом 82, со 2 по 3 стихи. И еще: «Да воскреснет Бог, и исчезнут враги Его, и добегут от лица Его все ненавидящие Его. Как рассеивается дым, так и они пусть исчезнут. Как тает воск от огня, так да погибнут грешники от лица Божиего, а праведники да возвеселятся». Псалом 67, с 1 по 4 стихи. Так Сергий именем Святой Троицы, имея помощницей и заступницей Святую Богородицу, а вместо оружия честной крест Христов, поразил дьявола, как Давид Голиафа. И тотчас дьявол со своими бесами сделался невидим, и все бесследно исчезли и пропали. Преподобный же горячо возблагодарил Бога, избавившего его от этого бесовского мятежа. Через несколько дней, когда блаженный в хижине неустанно в одиночестве творил всеночную молитву, внезапно раздались шум, грохот, сильное волнение, смятение и устрашающие звуки, не во сне, но наяву, и множество бесов вновь напало на блаженного, как бесчисленное стадо, вопя и угрожая: «Уходи, уходи отсюда! Что ты ищешь в этой пустыне? Что хочешь обрести на этом месте? Чего ты добиваешься, сидя в этом лесу? Или ты собрался здесь жить? Зачем ты здесь поселился? Не надейся, что сможешь здесь остаться. Ты и на час тут не задержишься. Ты сам видишь, что место это пустынное, неудобное и труднодоступное. Отсюда во все стороны до людей далеко, и никто не придет сюда. Разве ты не боишься, что можешь умереть здесь от голода, или душегубцы-разбойники найдут и убьют тебя? Кроме того, в этой пустыне живет много зверей кровожадных. Воют свирепые волки, и стаями приходят сюда. Да еще и многочисленные бесы злобно пакостят, и грозные чудища без числа бродят здесь. Поэтому искони, место это пусто и непригодно для жилья. Что хорошего, если звери нападут на тебя и растерзают, или ты умрешь какой-нибудь другой, безвременной, ужасной, насильственной смертью? Встань и без всякого промедления беги отсюда, не задумываясь, не сомневаясь, не оборачиваясь назад, не озираясь ни направо, ни налево. Не то мы тебя отсюда раньше прогоним или убьем». Преподобный, имея крепкую веру, любовь и надежду на Бога, творил усердную, со слезами, молитву против врагов, чтобы избавиться от бесовских происков. благой человеколюбец Бог, скорый в помощи, готовый к милости, не допустил, чтобы его раб терпел продолжительные нападения бесовские и сражения с дьяволом. Но, думаю, менее чем через час Бог послал милость свою, чтобы враги, бесы, были посрамлены, и чтобы они познали Божию помощь святому и свое бессилие. Вскоре божественная сила внезапно осенила преподобного, вмиг рассеяла лукавых духов, так что от них не осталось и следа, утешила преподобного, исполнила его божественным весельем и усладила его сердце сладостью духовной. И преподобный Сергий, твердой душой, непрестанно боровшийся против видимых и невидимых бесов, явился их победителем. Тотчас, почувствовав скорую помощь от Бога и распознав милость и благодать Божию, преподобный воссылал к Богу благодарственные хвалы, говоря: «Благодарю Тебя, Господи, так как Ты не оставил меня, но скоро услышал и помиловал. Ты сотворил на мне знамение во благо, чтобы ненавидящие меня увидели, как Ты, Господи, помогаешь мне, и как Ты ныне утешил меня, и устыдились. Десница Твоя, Господи, прославилась в крепости. Десница Твоя, Господи, сокрушила врагов наших, бесов, и державная крепость Твоя истребила их до конца. Пусть всякий, имеющий разум, исследовав это происшествие, поймет, что оно было делом лукавого дьявола, злобного и злокозненного, который есть источник всякого зла. Дьявол хотел прогнать преподобного Сергия с того места, завидуя нашему спасению и страшась, что святой Божией благодатью прославит это пустынное место, сможет своим терпением воздвигнуть монастырь, своим усердием и прилежанием создаст некую деревню или заселит некое селение и воздвигнет городок, сотворит священную обитель, пристанище для монахов, словословящих и непрестанно воспевающих Бога. Все это сбылось по благодати Христовой, и мы сегодня свидетели тому, ибо Он основал не только этот великий монастырь, Лавру в Радонеже, но и много других монастырей, и в них собрал множество монахов, живущих по обычаю и преданию древних отцов. Прошло время, и дьявол во всех своих проявлениях был побежден блаженным. Напрасно он трудился вместе со своими бесами. Хотя он смущал Сергия многими различными видениями, он не смог повергнуть в ужас этого твердого душой и храброго подвижника. После различных наваждений и грозных видений преподобный Сергий еще смелее вооружался и ополчался на бесов, храбро встречал их, уповая на Божию помощь и оберегаемый Божией благодатью. Он остался невредим. Порой приключались козни и страхование от демонов, а иногда нападение диких зверей, которые, как было сказано, в изобилии тогда водились в пустыне. Некоторые из них проходили стаями с воем и ревом, а другие не стаей, но по два или по три или один за другим пробегали мимо. Некоторые из них оставались вдалеке, а другие же близко подходили к блаженному, окружали и даже обнюхивали его. Был среди них один зверь, называемый Аркуда, то есть медведь, который имел обыкновение приходить к преподобному. Видя, что зверь приходит к нему не из злобы, но чтобы взять немного съестного на пропитание себе, преподобный выносил зверю из своей хижины маленький кусок хлеба и клал его или на пень, или на колоду, чтобы зверь, когда придет, по своему обычаю нашел бы для себя готовую еду. И медведь брал хлеб в пасть и уходил. Когда хлеба не хватало, И пришедший по обыкновению зверь не находил приготовленного для него привычного куска, он долгое время не уходил и стоял, озираясь по сторонам, как жестокий взаимодавец, желающий получить свой долг. Если же у преподобного был лишь один кусок хлеба, то и тогда он делил его на две части, чтобы одну часть оставить себе, а другую отдать этому медведю. В то время в пустыне у Сергия не было разнообразной пищи, но только хлеб и вода из источника, бывшего там. Да и то понемногу. Часто у святого и хлеба на день не было. И в такие дни оставались голодными и сам святой, и зверь. Иногда блаженный не заботился о себе и оставался голодным, бросив свой единственный кусок хлеба медведю, потому что преподобный предпочитал скорее не есть в тот день и голодать, нежели обмануть зверя и отпустить без еды. Медведь привык приходить к преподобному не один или два раза в день, но по многу раз ежедневно, и это продолжалось более года. Блаженный с радостью терпел все посылавшиеся ему испытания, за все благодарил Бога, не огорчался и не унывал в трудностях, ибо он приобрел мудрость и великую веру в Бога, который мог угасить все огненные стрелы врага и победить всяческую гордыню, противящуюся промыслу Божию. Имея такую веру, он мог не бояться демонских нападений, ибо написано: «Праведник смел, как лев». Притчи 28, 1 стих. «И на все дерзает ради веры, не искушая Бога, но надеясь на Него. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется вовек». Псалом 124, 1 стих. «Всякий, крепко и несомненно надеющийся на Господа, а именно такую веру имел блаженный, будет как храбрый воин и мощный ратник, вооруженный и облеченный силой Духа, так что не только он всегда будет иметь попечение о Боге, но и Бог о нем скажет: «С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Псалом 90, с 15 по 16 стихи. Слабый и ленивый в деле своего спасения не может иметь такой надежды. Ее носит в сердце лишь тот, кто во всех занятиях своих непрестанно пребывает с Богом, приближаясь к Нему своими добрыми делами и безраздельно и непоколебимо доверяет сохранению своего сердца Его благости, как сказал пророк Давид: «Истомились глаза мои от ожидания Бога моего». Псалом 68, 4 стих. Такое упование имел преподобный Сергий, и с этим дерзновением он решился пойти в пустыню, чтобы уединиться и в одиночестве безмолвствовать. Вкусив божественной сладости безмолвия, он уже не хотел от нее отказаться и оставить ее. Он не боялся нападений зверей и бесовских наваждений, как написано: «Не убоишься страха ночного, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, встречи с бесом полуденным и полночным». Псалом 95 стих. Против страхования и пустыни Сергий вооружался молитвой, как описано в Лествице: «В тех местах, где ты боишься, не ленись проходить с молитвой, вооружившись ею, и простерши руки именем Иисуса, поражая врагов. Если начнешь молиться немедленно, тогда помолится вместе с тобой пришедший тебе на помощь благой ангел-хранитель». Преподобный возложил на Господа печаль свою и на Бога упование свое, сделал Всевышнего своим прибежищем и жил, не страшась страхований, без ущерба и вреда. Ибо Бог — благой человеколюбец, посылающий скорое и верное утешение своим рабам, берегущий и охраняющий своего угодника, по слову Священного Писания. «Ибо ангелом своим заповедает охранять тебя» – Псалом 90, 11 стих. Так и здесь Бог послал свою милость и благодать на помощь Сергию, чтобы сохранить его от всяких бед, видимых и невидимых. Преподобный же, видя, что Господь охраняет его своей благодатью, прославлял Бога и днем, и ночью, и высылал благодарственные хвалы Всевышнему, не позволяющему грешным попирать жребий праведных, не посылающего нам искушений сверх силы. Преподобный часто читал священные книги, чтобы с их помощью приумножить добродетель, сокровенными мыслями направляя свой разум к желанию сокровища вечной жизни. Еще удивительнее то, что никто не знал о его скрытой от людских глаз суровой добродетельной жизни. О ней ведал один Бог, который видит и знает все тайное, и скрытое имеет перед очами. Так что святой проводил безмолвную и безмятежную жизнь. В своем уединении святой возлюбил одному лишь Богу приносить частые, усердные и сокровенные молитвы, с одним лишь Богом беседовать, к Вышнему и Вездесущему прилепляться всеми своими помыслами, к Нему одному приближаться и от Него просвещаться благодатью. Предаваясь таким мыслям, он хотел, чтобы подвиг его был угоден Богу и совершенен. Для этого он проводил все ночи в бдении, непрестанно высылая к Богу частые молитвы. Бог же, по своему милосердию и безграничной щедрости, никогда не отвергал мольбы его, ибо он не привык отвергать мольбы боящихся его и послушных воле его. Некоторое время спустя, когда минуло 2 года, а может быть больше или меньше, не ведаю, знает один Бог, с тех пор, как Сергий начал один иночествовать в пустыне, Бог, видя великую веру святого и долготерпение, смилостивился над ним и захотел облегчить его пустынные труды. Господь вложил в сердца некоторым богобоязненным монахам из монастырской братии помышление приходить к святому. Это было устроено промыслом всесильного и милосердного Господа Бога, который хотел, чтобы Сергий не один жил в той пустыне, но с многочисленной братией. Как сказал Павел апостол, «Не ищу своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». 1 Коринфянам 10, 33 стих. Или можно еще сказать, что Бог захотел прославить то место, преобразить пустыню, устроить здесь монастырь и собрать множество братий. По Божию изволению начали посещать святого монахи, сначала по одному, потом по два, а иногда по три. Припадая к стопам преподобного, они молили его, говоря, «Отче, прими нас, мы хотим жить вместе с тобой на этом месте и спасти свои души». Но преподобный не только не принимал их, но и запрещал им оставаться, говоря, «Вы не сможете жить на этом месте и терпеть лишение пустыннической жизни, голод, жажду, скорбь, неудобства, бедность и нужду». Они же отвечали, «Мы хотим понести тяготы жизни на этом месте, а если Бог подаст силы, то вытерпим». Преподобный еще раз спросил их, «Сможете ли вы терпеть тяготы жизни на этом месте, голод, жажду и всевозможные лишения?» Они ответили, «Да, честной отец, мы хотим и вытерпим, если Бог поможет нам и твои молитвы поддержат нас. Только об одном молим твое преподобие, не удаляй нас от лица твоего и с этого места, любезного нам, не прогоняй нас». Преподобный Сергий, убедившись в их вере и усердии, удивился и сказал, «Я не гоню вас, ибо Спаситель наш говорил, приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна 6, 37 стих. И еще, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Матфея 18, 20 стих. И Давид сказал: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Псалом 132, 1 стих. «Ведь я, братья, хотел один жить в этой пустыне и скончаться здесь. Но если Бог так пожелал, и если Ему угодно, чтобы на этом месте был монастырь и собрались многие братья, да будет воля Господня. Я же с радостью принимаю вас, только пусть каждый сам потрудится выстроить для себя келью. Но да будет вам известно, если вы пришли в эту пустыню, чтобы здесь остаться, если хотите жить со мной на месте этом, если вы пришли служить Богу, приготовьтесь терпеть скорби, беды, печали, всевозможные несчастья, нужду, лишения, бедность и недосыпание. Если же вы желаете служить Богу и для этого пришли, отныне предуготовьте ваши сердца не к пище, не к питью, не к покою, не к беспечности, но к терпению, чтобы претерпеть всякое искушение, беду и печаль. Приготовьтесь к тяготам, постам, духовным подвигам и ко многим скорбям. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Деяние 14, 22 стих. «Тесны врата, и узок путь и скорбен, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят их». Матфея 7, с 13 по 14 стих. «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Матфея 11, 12 стих. «Много званных, а мало избранных». Матфея 20, 16 стих. «Мало спасающихся, поэтому мало избранное стадо Христово, о котором в Евангелии сказал Господь: „Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство“». Луки 12, 32 стих. Когда блаженный Сергий сказал им все это, они с радостью и с усердием обещали: «Все, что ты повелел, сделаем, и ни в чем тебя не ослушаемся». Каждый из них построил для себя отдельную келью. И жили они для Бога, глядя на жизнь преподобного Сергия и ему по мере сил подражая. Преподобный Сергий, живя с братьями, терпел многие лишения и совершал великие подвиги и труды постничества. Он жил суровой, аскетической жизнью. Добродетели его были таковы: голод, жажда, бдение, сухоедение, сон на земле, чистота душевная и телесная, молчание уст, умерщвление плотских желаний, труды телесные, смирение нелицемерное, непрестанная молитва, благоразумие, совершенная любовь, бедность в одежде, память о смерти, кротость с тихостью, постоянный страх Божий. Ибо начало мудрости — страх Господень. Псалом 110, 10 стих. Как цветы, начало ягод и всех плодов, так и начало всякой добродетели — страх Божий. Преподобный укоренил в себе страх Божий, им был огражден, и закону Господню поучался денно и нощно, подобно плодовитому дереву, посаженному у источников водных, который дает плоды в свое время. Поскольку Сергий был молод и крепок телом, сила у него была, как у двоих, дьявол хотел уязвить его стрелами похоти. Преподобный же, почувствовав вражье нападение, удержал свою плоть и поработил ее, обуздав постом. И так, благодатью Божией, он был избавлен от искушений. Он научился искусно обороняться против бесовских нападений. Как только бесы хотели поразить его стрелами греха, преподобный пускал в них, стреляющих во мраке, в праведных сердцем, стрелы чистоты. Так он жил с братьями, и хотя не был поставлен в священники, но усердно вместе с ними посещал Церковь Божию. Каждый день он пел с братьями в церкви полуночницу, за утреннюю, часы, третий, шестой, девятый, вечерню и мифимон. Как сказано, семикратно в день прославлю тебя за суды правды твоей. Псалом 118, 62 стих. В промежутках между трудами иноки часто пели молебны, ведь они для того и ушли из мира, чтобы беспрестанно молиться Богу, и в церкви, и в келиях, по слову Павла, непрестанно молитесь. 1 Фессалоникийцам, 5-17 стих. Служить обедню Сергий приглашал какого-нибудь постороннего, священника или старца, игумена, встречал их и просил служить святую литургию. Сам же Сергий с самого начала не хотел быть поставленным в священники или принять игуменство по великому и совершенному своему смирению, поскольку он был исполнен кротости и великого истинного сокрушения сердечного, во всем всегда подражая своему владыке, Господу нашему Иисусу Христу, давшему собой пример для желающих подражать и следовать ему, и сказавшему: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Матфея 11, с 28 по 29 стихи. Из-за своего великого смирения Сергий не хотел быть поставленным в священники или принять игуменство. Он всегда говорил, что желание быть игуменом является источником и корнем честолюбия. Вначале собралось не очень много монахов, не больше 12 человек. Среди них был некий старец Василий по прозванию Сухой, который одним из первых пришел с верховья в Дубны, другой по имени Иаков по прозванию Якута. Он был за посыльного. Его всегда отправляли по делам за особенно нужными вещами, без которых нельзя обойтись. Еще один по имени Анисим, диакон, и отец диакона по имени Елисей. Когда келии были срублены и обнесены невысоким забором, у ворот поставили привратника. Преподобный трудился на всех монастырских послушаниях, носил на плечах дрова и, наколов и разрубив на поленья, разносил по келиям. Но зачем я вспоминаю о дровах? Поистине, удивителен был вид обители в то время. Лес стоял от нее недалеко, не так, как теперь. Но над строящимися и уже поставленными келиями, осеняя их, шумели деревья. Вокруг церкви повсюду были видны колодцы и пни. Здесь же сажали различные семена и выращивали огородные овощи. Но вернемся к прерванному повествованию о подвиге преподобного Сергия, о том, как он усердно служил братии, как купленный раб, колол для всех дрова, как было сказано, толок и молол жерновами зерно, пек хлеб, варил еду и заготавливал другие съестные припасы для братии, кроил и шил обувь и одежду, и, зачерпнув воду в бывшем неподалеку источнике, носил ее в двух ведрах на своих плечах в гору и ставил у келии каждого брата. Ночи Сергий проводил в молитвах без сна. Он питался только хлебом и водой, да и этого употреблял понемногу, и ни одного часа не оставался праздным. Так он победил свою плоть суровым воздержанием и великими трудами. Когда бес возбуждал в нем плотские волнения, преподобный прилагал к своим подвигам еще большие, заботясь о процветании места того, чтобы труд его был угоден Богу, и чтобы он ни делал, на устах его всегда был псалом, в котором говорится: «Всегда видел я Господа пред собою, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Псалом 15, 8 стих. Пребывая в молитвах и в трудах, он истончил и иссушил свою плоть, ради того, чтобы стать гражданином Небесного Града и жителем Вышнего Иерусалима. Прошел один год, и вышеназванный игумен, который постриг блаженного Сергия, занемог и некоторое время, поболев, умер, представившись от этой жизни ко Господу. Преподобный Сергий очень горевал и высылал прилежную молитву к Господу, прося о том, чтобы Бог дал игумена, наставника обители, отца и управителя, который сможет вести духовный корабль земной жизни братии к пристани спасения и избавит его от потопляющих волн, нападений злых духов. Так он молился Богу, прося игумена и истинного устроителя тому месту, и Бог услышал молитву своего угодника и внял его молению, чтобы не оказались ложными слова Давида. Желание боящихся его он исполняет, и молитву их слышит и спасет их. Псалом 144, 19 стих. Бог пожелал дать в игуменной обители самого просившего просителя, праведного управителя. Кого просил Сергий, того и получил, нашел и приобрел поистине праведного управителя, способного руководить обителью. Он просил не себя, но кого-нибудь другого, кого Бог даст. Провидец Бог, знающий будущее, желая возвысить, устроить и прославить то место, не нашел никого лучше Сергия. Но именно самого просившего даровал братии, зная, что он преуспеет в управлении во славу его святого имени. Как же и каким образом началось игуменство Сергия? Бог вложил в сердца братии желание сделать так, чтобы Сергий начальствовал над ними. Собравшись вместе, поразмыслив, посоветовавшись между собой и укрепив сердца верой, братья все вместе пришли к преподобному Сергию, говоря: «Отче, мы не можем жить без игумена. Ныне мы пришли к тебе открыть наши мысли и желания. Мы очень хотим, чтобы ты был нашим игуменом и наставником душ и тел, чтобы мы приходили к тебе с покаянием исповедоваться в своих грехах. Хотим каждый день получать от тебя прощение, благословение и молитву, и видеть, как ты ежедневно совершаешь святую литургию. Хотим причащаться пречистых тайн из честных твоих рук. Ей, честной Отец, таково наше общее желание. Не откажи нам». Преподобный Сергий вздохнул из глубины души и сказал им: «У меня и помысла не было стать игуменом. Душа моя желает одного — скончаться в иноках на этом месте. Не принуждайте меня, но оставьте меня Богу, и Он что захочет, то и сделает со мной». Они же ответили: «Мы, Отче, желаем, чтобы был ты нашим игуменом, а ты отказываешься. В таком случае или сам будь игуменом, или иди и попроси нам игумена у епископа. Если же ты не сделаешь так, то из-за этого нестроения мы все уйдем отсюда». Преподобный Сергий, сердечно страдая, снова сказал им: «Давайте сейчас разойдемся по своим кельям и прилежно помолимся Богу, чтобы Он объявил и открыл нам, что следует делать». И все разошлись по кельям. По прошествии нескольких дней братья вновь пришли к преподобному Сергию, говоря: «Мы, Отче, пришли на это место, потому что слышали о начале твоего славного подвижничества и основании церкви, которую ты построил своими руками и которая имеет в себе благодать Святой Троицы. Под твоим руководством мы обратились к ней и на нее возложили надежду и упование. Будь же отныне нам отцом и игуменом. Мы чаем, что ты будешь предстоять престолу Святой Троицы, высылать к Богу серафимскую тресвятую песнь, приносить бескровную жертву и своими руками подашь нам пречистое тело и божественную кровь Господа нашего Иисуса Христа, что Ты упокоишь нашу старость и предашь нас земле». Сергий долго отказывался, не желая поставления, и умолял их, утешая такими словами: «Простите меня, отцы мои и господа мои, кто я, чтобы посметь дерзнуть на такое служение, перед которым со страхом и трепетом преклоняются и самые ангелы? Как же я, недостойный, дерзну на это, не достигнув такой веры? Я не начинал еще жить по-монашески, и начало монашеского устава не постиг. Как же посмею я приступить к этой святыне или прикоснуться к ней? Вот мое дело — плакать о своих грехах, чтобы вашими святыми молитвами достигнуть благого края желаний, к которому стремился я с юности моей». Сказав им еще многое подобное тому, он удалился в свою келью. Блаженные старцы через несколько дней снова пришли умолять преподобного. Они приводили прежние доводы и прибавили новые. Вот что они сказали: «Мы, о духовный отец, не желаем спорить с тобой. Наставляемые Богом, мы пришли к тебе сюда с желанием подражать твоей жизни и добродетели и с надеждой сподобиться наслаждения будущих благ. Если же ты не хочешь заботиться о наших душах и быть пастырем у нас, словесных овец, мы уходим с этого места и от храма Святой Троицы и невольно нарушаем наш обет, и будем блуждать, как овцы без пастуха, в горах гордости и распутства. Предаваясь дурным мыслям, будем побеждены мысленным зверем, то есть дьяволом. Ты же дашь ответ беспристрастному судьи, вседержителю Богу». Так братья говорили преподобному, устрашая возмездием и угрожая наказанием, ибо уже много дней подряд они умоляли Сергия то со смирением, кротостью и лаской, то с плачем, резкими упреками и угрозами. Но преподобный, крепкий душою, твердый в вере, смиренный умом, на ласковые слова не отзывался и угрозам не внимал, но был выше угроз. Братья долго принуждали его стать игуменом, он же смиренно мудрый не хотел принять игуменство и отложить присущее ему с детства и приближающее к Богу смирение. Он отрицал от себя эти мольбы, братья, считая себя грешным и недостойным, и прибавлял: «Мои слова не согласны с вашими, потому что вы чересчур упорно принуждаете меня стать игуменом, а я чересчур упорно отказываюсь, хотя я сам нуждаюсь в поучении и более хочу учиться, чем поучать других, больше стремлюсь быть в подчинении у других, чем властвовать и начальствовать. Но я боюсь Божия суда, и если Богу будет угодно то, что вы мне повелеваете, да будет воля Господня». В нем победила сердечная любовь к братьям, усердие и забота о них, и он почти согласился на их мольбу. Преподобный пообещал исполнить их просьбу и подчиниться их воле, вернее сказать, воле Божией. После этой беседы преподобный Сергий вздохнул из глубины сердца и, возложив все свои мысли и упования на Вседержителя Бога, сказал им с душевным смирением: «Отцы и братья, я не буду вам перечить, предавшись воле Господней, ибо Бог видит сердца и помыслы. Пойдемте в город к епископу». Митрополит всея Руси Алексий тогда был в Царьграде, поручив дела управления епископу Афанасию Волынскому, жившему в городе Переяславле. К нему и пришел преподобный отец наш Сергий, взяв с собой двух старцев, и, войдя, поклонился епископу. Епископ же Афанасий, увидев его, благословил и спросил его имя. Сергий назвал себя. Услышав имя своего гостя, Афанасий обрадовался и по-христиански поцеловал его, ибо раньше он слышал о Сергии, о начале его славного подвижничества, о построении церкви, основании монастыря, о добродетелях Сергия, его любви и заботе о братии и о других. Афанасий побеседовал с Сергием о духовных делах. Когда беседа закончилась, Сергий снова поклонился епископу. Блаженный отец наш Сергий начал просить святителя дать обители игумена, наставника душам монахов. Преподобный же Афанасий, исполненный Святого Духа, сказал: «Возлюбленный, Бог через Святого Духа устами Давида сказал: «Выведу избранного из народа моего». Псалом 88, 20 стих. «И еще: ибо рука моя поможет ему, и мышца моя укрепит его». Псалом 88, 22 стих. Апостол же Павел сказал: «Никто сам собою не приемлет нечести, но призываемый Богом». Евреям 5, 4 стих. «Сын и брат мой, тебя Бог призвал от утробы твоей матери, и я от многих слышал о тебе. Да будешь ты отныне отцом и игуменом братии, собранный Богом в обители Святой Троицы». Но преподобный Сергий отказывался, указывая на свое недостоинство, на что Афанасий, исполнившись благодати Святого Духа, отвечал: «Возлюбленный, все духовные дарования ты приобрел, а послушания не имеешь». Тогда отец наш Сергий поклонился и произнес: «Как Господу угодно, так пусть и будет, благословен Господь вовеки». И все присутствовавшие сказали: «Аминь». Святитель Афанасий повелел клирикам идти в святой алтарь, сам же взял блаженного Сергия и вошел с ним в святую церковь. Там епископ облачился в богослужебные ризы и повелел блаженному Сергию произнести символ святой веры: «Верую во единого Бога». После этого Сергий преклонил голову, святитель крестообразно осенил его и, сотворив молитву посвящения, поставил его в иподиакона, а затем в диакона. Потом Афанасий совершил божественную литургию, и они вместе причастились божественного тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. На следующий день святитель рукоположил Сергия в священнический сан и повелел ему совершить святую литургию и своими руками принести бескровную жертву. Преподобный отец Сергий исполнил все повеления со страхом и духовной радостью. После литургии, наедине, епископ Афанасий наставил преподобного в правилах апостольских и святоотеческом учении о том, что нужно для исправления и спасения души, и беседовал с ним так: «Следует тебе, возлюбленный, как говорит апостол, сносить немощи бессильных, а не себе угождать. Каждый ближнему во благо к назиданию должен угождать». Римлянам 15, с 1 по 2 стихи. И в послании к Тимофею Павел говорит: «Это передай верным людям, которые были бы способны и других научить». 2 Тимофею 2, 2 стих. И еще: «Носите друг друга бремена, и таким образом исполните закон Христов». Галатам 6, 2 стих. «Поступая так, ты спасешь и себя, и живущих с тобой». Сказав это и наделив преподобного духовными дарами, епископ по-христиански поцеловал и отпустил его, истинного игумена, пастыря, сторожа и врача духовной братии. Не без промысла Божия случилось поставление преподобного, но за его боголюбие, ибо Сергий принял игуменство не по своей воле, но начальство было ему вручено Богом. Преподобный не стремился к этому, не отнимал ни у кого сана, не сулил подарков, не давал взяток, как делают честолюбцы, которые, ловча и изворачиваясь, на перегонки крадут друг у друга почести, не понимая Писания, где говорится: «Не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Римлянам 9, 16 стих. «От которого всякое даяние доброе, всякий дар совершенный свыше нисходит от Бога, Отца светов». Иакова 1, 17 стих. Отныне Сергию было вручено предводительство Божиим воинством на том месте, где Бог судил ему вести за собой к общему для всех владыке и царю множество иноков, храброе духовное ополчение. Поскольку за чистоту своей жизни святой угодник Божий был достоин этой благодати, достоин быть предстоятелем и пастырем своей пастве, стаду словесных овец, он стал начальником святой обители, Богом поставленной на игуменство.